убедившись, что мое внимание приковано к нему. Но это было давно. Они точно сократили расстояние в половину, если не больше. А придут они именно сюда. Так что надо валить. В разговор вступает автоматчик. Если хочешь жить, то прямо сейчас отдашь мне пистолет и сядешь в машину. А иначе что? Чисто из вредности спрашиваю я. Мы уедем, оставив вас на закуску психом. Твой друг, очевидно, не в состоянии отразить нападение не то что голодной толпы, а даже мухи. Смотрю на Нейта. Понимаю, это наш шанс. Единственный шанс, если он и вправду не обратится, то эти непонятные личности, которым я собираюсь доверить наши жизни, могут спасти нас. Опускаю руку с пистолетом и медленно перекладываю его в другую ладонь, протягивая автоматчику рукояткой вперед. «Рой, да ты прям дипломат!» — со смешком заявляет дробовик. «Притухни, Фрэнки!» — беззлобно бросает автоматчик и шагает ко мне, и также медленно, словно копируя мои движения, забирает пистолет. «А теперь грузим парня и сматываемся!» Наблюдаю, как остальные приходят в движение, подхватывают Нейта и несут его к распахнутой задней дверце одной из машин. Иду следом, про себя молясь о том, чтоб не задрался рукав и не обнажился свежий укус. «Эй!» — окликает меня Рой. Оборачиваюсь и вопросительно смотрю на него. «У тебя есть еще оружие?» «Нет». «Отдай рюкзак», — добавляет он. Сбрасываю сумку со спины и протягиваю ему, а затем ныряю на заднее сиденье следом за Нейтом. Поддерживаю его тело, кажущееся безжизненным. Если он обратится по пути, то все. Все, кто сидит в машине, в том числе и я, будут мертвы. Но сейчас мне на это глубоко наплевать. Возможно, так сказываются последствия пережитого потрясения. Справа от Нейта садится один из парней. Дробовик, Фрэнки, опускается на пассажирское и тут же поворачивается к нам, довольно при этом улыбаясь. Рой занимает место водителя. Остальные быстро забираются во вторую машину. Через 10 секунд уже стартуем с места и мчимся в ту сторону, откуда они приехали на такой скорости, будто за нами гонится свита самого дьявола. Мимо проносятся сначала откровенные развалины, затем здания, которые выглядят, прямо говоря, плохо, а после и такие, что я привыкла видеть в заброшенных городах. Впереди показывается что-то высокое и монолитное. До меня не сразу доходит, что это стена. Я не ошиблась. До того, как услышала психов, хотела сказать Нейту именно об этом. Вот куда ушли части зданий, на строительство стены. С такого расстояния разглядеть ее толком не выходит, но я подожду. С переднего сиденья раздается шипение рации. Фрэнки, который уже начал нервировать меня своим вниманием, наконец-то отворачивается. «Что там?» – спрашивает он, зажав нужный канал. «А ты оглянись!» – орет рация. Следую ее совету. За вторым внедорожником замечаю мелькающие фигуры психов, несущихся следом за нами. «Черт, рано они!» – восклицает Фрэнки, затем пару секунд возится с рацией. «Тори, передай Рошель, чтобы выдвигалась. Мы успеем добраться до ворот, но внутрь не попадем». «Поняла!» – отвечает рация. «Гони, Рой!» – нервно орет Фрэнки. «Да гоню я, не ори!» – обрывает автоматчик. «Не знаю, чего они так сполошились. Психи отстают прилично. Смотрю в сторону приближающейся стены. Несмотря на то, из чего она была построена, несерьезной преграды не выглядят. В высоту не меньше 5 метров точно, а сверху что-то вроде колючей проволоки. Хотя я могу и ошибаться. Вижу, как начинают открываться ворота. Рассмотреть, что скрывается за ними, не успеваю. Из-за периметра выезжает квадроцикл, после чего ворота тут же закрываются. Хмурюсь, но спросить, как мы попадем за стену, не решаюсь. Возможно, подкрепление из 2 человек, сидящих на квадроцикле, не настолько смехотворно, как могло показаться. Вдруг у этой Рошель, или как ее там, Какая-то крутая способность, которая убьет всех психов разом. Вот мы уже равняемся с квадроциклом. Он проносится мимо и останавливается в тот момент, когда мы достигаем стены. Внедорожник круто разворачивается, становясь боком к воротам. Замечаю на стене с десяток людей с оружием, но они будто и не собираются стрелять. Фрэнки поворачивается ко мне и довольно ухмыляется. «Смотри внимательно, сестренка, такого ты в жизни нигде не увидишь!» Стекло опускается, открывая мне обзор. Пыль медленно оседает. Смотрю на квадроцикл. С него на землю как раз спрыгивают сначала женщина, потом девочка. Хмурю брови, силясь понять, что тут творится. Психи несутся на них нескончаемым потоком. Но вот девочка поднимает руки над головой, и толпа начинает замедляться. Медленно, но верно, психи останавливаются, а затем... Что за черт? Они падают на землю там, где стояли. Подаюсь вперед, ухватившись пальцами за основание окна. «Круто, правда?» – доносится до меня довольный голос Фрэнки. «Они умерли!» – потрясенно шепчу я. «Нет!» – тянет он. «Просто вырубились! Ты смотри, смотри!» «А я только этим и занимаюсь. Вижу, что не все психи потеряли сознание. Трое, одетых в то, что осталось от деловых костюмов, шагают к девочке, завороженно глядя на нее». Останавливаются в паре метров и замирают, будто ждут дальнейших распоряжений. Несколько раз моргаю. Фрэнки ошибся. Я подобное уже видела, и провалиться мне на этом месте, если это не та самая девочка. Женщина приходит в движение. Она бросает что-то на землю, и, окажется, догадываюсь, что... Психи после взмаха руки бросаются подбирать это что-то и пихают в рот, а после еще одного взмаха несутся прочь. Дальняя часть валяющейся без сознания толпы приходит в движение, и вот уже все психи волной поднимаются на ноги. Они, не обращая ни малейшего внимания на стоящих перед ними людей, движутся прочь от стены, следом за троицей, которую только что... Если я правильно поняла, подкормили. «Ну?» – спрашивает Фрэнки. Наблюдаю, как женщина помогает девочке взобраться на квадроцикл, а затем сама садится за руль. «Что это было?» – ошарашенно шепчу я. Фрэнки весело смеется. «Это Рошель и ее армия», – загадочно объявляет он. Больше парень ничего не добавляет, а мне, если честно, даже знать ничего не хочется. Смотрю на Нейта. Если он выживет, надо будет бежать отсюда подальше как можно скорее. И это последнее, о чем я успеваю подумать, перед тем, как открываются ворота, через которые сначала проезжает разогнавшийся квадроцикл, а затем и внедорожники. Глава 21. Джейн. «Если психи бросились прочь от стены, значит, нам с Нейтом уже не обязательно идти за нее». Эта мысль приходит ко мне именно в тот момент, когда за задним бампером внедорожника закрываются массивные ворота, отделяющие нас от какого-то подобия свободы. Дальше ждет только неизвестность, и мне это не нравится. Но вряд ли передо мной с готовностью откроют двери, если я попрошу отпустить нас». Что-то подсказывает, что этому не бывать. Единственное, что мне остается, так это глазеть по сторонам. Замечаю широкую лестницу, ведущую на стену справа от ворот. По такой могут забраться сразу трое. С той же стороны расположилось несколько одноэтажных зданий серого цвета. Прямо по курсу, примерно в сотни метров от ворот, соорудили еще одну стену. Справа от нас огромная автостоянка с самым разнообразным транспортом. Грузовики гражданского и военного назначения, хамви, внедорожники, квадроциклы и мотоциклы. Именно туда Рой, сидящий за рулем, ведет автомобиль и через 30 секунд уже паркуется. Сквозь лобовое стекло вижу, как женщина и девочка спускаются с квадроцикла на землю.